Ростовцев сказал однажды, указывая на конный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом. «Что нам векселя? Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек, кто сколько ему должен, вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз». Торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой, остерегал. «Ой, мол, смотри, не забудь, и в третий раз, а то возьму да и сотру твою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет». Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он случалось заходил к нам, своим нахлебникам, и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь, «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили и задавали. «Какие же?» Мы бормотали. «Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна». «Ну, это что это нескладно?» — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна, этого я что-то не понимаю». Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать. А он опять спрашивает, а еще, тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила. Но это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте энти про всеночную и под большим шатром. Я смущенно начинал. «Приди ты немощный, приди ты радостный, звонят ко всеночной, к молитве благостной». Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина. «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей, расстилается». Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих разнообразных богатств, силы дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания, «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная!» Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да, вот это стихи!» — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. «Вот это надо покрепче учить!» И ведь кто писал-то? Наш брат-мещанин, земляк наш.